Мне просто повезло, ваше превосходительство. Те имели только цветные одеяла, ткани, бусы, ножи и прочие предметы, пленительные для негритянских вельмож. А у меня оставалось непроданные тонны вашего сахара и десятка два бочонков рома. Получилось так, что ром и сахар смог предложить я один, и это решило исход моей борьбы с конкурентами. Я купил 211 негров, которые, в общем-то, обошлись недешево благодаря неважной конъюнктуре. 2 месяца назад я вышел с грузом из Гвинейского залива. Скоро на борту началась какая-то болезнь. Сначала мы не могли взять в толк, отчего они хватаются за животы и подыхают. Потом мой помощник первым понял, в чем дело. Оказалось, что боцман не доглядел за погрузкой воды, и она протухла в немытых бочках. Только для команды имелось несколько бочонков свежей воды. Но думаем, что делать? «Какое ужасное положение!» — воскликнул пастор. Баранчиков узнал его. Это был тот самый пастор, которому Мишель Николаев принес воинскую присягу. «Да, Господу было угодно строго покарать нас за грехи. Мы лишились нашего имущества. Я хотел спасти груз, зайти на Бермуды и взять на борт свежей воды, но за мной увязался американский капер. Судно у меня, как вы знаете, исключительно быстроходно. При хорошем ветре я делаю 15 узлов. Конечно, при такой стройности бортов трюмы не могут быть особенно просторными, и болезни всегда уносят 5-ю, 4-ю, иногда и 3-ю часть груза. Зато даже от любого военного корабля я ухожу легко. На этот же раз стояла почти штилевая погода, и мы 3 суток удирали от проклятого американца. Пришлось далеко отклониться от курса. Бермуды остались в стороне, и мы оказались один на один с пустынным океаном. Пробовали кипятить тухлую воду. В камбузе стояла такая вонь, что матросов тошнило. А хорошая вода подходила к концу. Положение становилось безнадежным. В трюмах еще было 132 негра, вы понимаете? Даже по одной кружке воды в сутки это составило бы литров 60-70, а у нас-то оставалось 0,5 тонны на экипаж. Я вынужден был отдать команду, и матросы выкинули груз в море. Как выкинули? Их что же, пришлось насильственно умерщвлять? — удивился пастор. Да нет, просто ночью их поодиночке выводили на палубу и сбрасывали в воду. Страшно обидно было, господа, выбросить в море 132 здоровенных гвинейских негра, из которых самый низкорослый был всего на 0,5 фута ниже того великолепного гвардейца, что марширует там с ружьем под нашими окнами. Да, погиб заработок целого рейса. Страховая премия его не окупит. Так-так, задумчиво проговорил пастор. А если представить себе страдания этих несчастных язычников? Сначала в тесноте темного трюма, когда их товарищи и родные умирали рядом, потом мучение жажды и, наконец, ужасная насильственная смерть ночью в морской пучине. Как это жестоко! Новые земли требуют новых жертв. Колониям нужны выносливые руки. Негры неприхотливы, они лучше индейцев годятся для работы на плантациях, — проговорил комендант. Все эти трудности и жертвы приходится переживать и приносить во имя цивилизации, ради будущего новых поколений белых людей, ради наших детей и внуков, которые покорят природу и окончательно подчинят себе низшие расы на земле. «Господа», — пастор обвел присутствующих упрощающим взглядом, «но ведь если допустить, что люди этих низших рас тоже обладают теми же 5 чувствами, что и мы, люди белой расы...» «В этом я не сомневаюсь», — сказал капитан убежденно. «Они чувствуют подобно нам и даже мыслят, но ведь и бык, и лошадь, и собака чувствуют боль, страх, радость. Бойни Лондона тоже могут показаться жестоким учреждением, но скот есть скот, созданный Богом на потребу человеку, как и цветные расы предназначены служить белому человеку. Таково божественное предначертание, порядок, нужный для благоденствия на земле. Но, господа, недовольны ли серьезных речей?» Не соскучились ли наши дамы?